Глава 5. Люк увидел, как глаза Эврил мечутся от одного человека к другому, как она едва заметно расслабилась, когда поняла, что Тапса и Докинса, тех двоих, что нашли ее, нет среди пришедших. Он послал их в первой группе гребцов, чтобы они как следует вымотались перед тем, как вновь встретиться с женщиной. Стоявшие возле огня мужчины смотрели на нее с интересом, но не так плотоядно, как в тот день, когда нашли на берегу. Люк убрал руку с ножа и переместил вес носков на пятки. Время метит территорию. Люк взял две тарелки из рук Потца и направился к скале, где, чопорно сложив руки на коленях, сидела Эврил. — Ты сидишь на моем месте, — заметил он и удостоился ледяного ответа в ответ. В глубине ее зеленых глаз затаился страх, однако она смотрела на него, подняв подбородок. — Помните, мы любовники, — произнес он одними губами. Она покраснела в ответ, пододвигаясь на камни, чтобы дать ему место рядом с собой, бедром к бедру. Люк протянул ей тарелку и коснулся ее щеки тыльной стороной ладони свободной руки. — Голодна, дорогая? — Безмерно. Сладко промурлыкала она, одновременно глазами швыряя в него кинжалы. Затем взяла тарелку и принялась накладывать бекон на хлеб. «Превосходно, господин Потц!» «Спасибо, мэм», — сказал Кок, но затем испортил впечатление, добавив лукаво. «Ничто так не дает разыграться аппетиту, как пара физических упражнений. Я всегда это знал». «Довольно», — отрезала Эврил. В этой лачуге был настоящий бедлам. Мне стоило больших усилий привести ее в порядок. Получив отпор, Потц вернулся к своей сковороде, сердясь на улыбки других матросов. Правда, те улыбались беззлобно, не имея целью ни издеваться, ни задеть женщину. — Что ж, хорошо, — пробормотал Люк. Эврил посмотрела на него с прищуром, поэтому он добавил громче. У меня скопилась куча одежды для стирки. — Не сомневаюсь в этом, Люк, дорогой. Он заметил, каких усилий ей стоило смягчить голос. — Будь добр, мне понадобится горячая вода. — После завтрака нагреешь воды, Потц. — А она будет стирать нам всем, Кэп? — спросил Ферет, набив полный рот селедкой. — Для тебя, хорек, мисс Хейден даже пальцем не шевельнет. «Вы тот человек, который поделились со мной одеждой?» — обратилась Эврил к хорьку, когда Потц вручил ей кружку черного чая. «Ну да, мэм». «И что, хорек, ваше настоящее имя?» «Конечно же нет». Она сделала глоток чаю и едва не задохнулась от его крепости. «На самом деле Феррис — моя фамилия, мэм». «Благодарю вас, господин Феррис». Матрос улыбнулся. «Рад помочь даме капитана, мэм». Остальные не проронили ни слова, но Люк остро почувствовал перемены в настроении своих людей. Они более не воспринимали Эврил безымянным существом или его единоличной собственностью. Теперь она стала для них человеком. До сих пор она боялась их и поступала мудро. Они не забывали, что она женщина, которой у них не было несколько недель. Однако ей хватило ума и мужества, чтобы вести беседы с командой. Мисс Эврил Хейден способна свести с ума любого мужчину, заставив потерять покой и сон, терзаться от боли в ноющем паху. Но сейчас Люк восхищался ее хитростью. Тем не менее он обнаружил, что восхищение ничуть не уменьшает вожделение. «Они возвращаются!» произнес заплатка Том, сощурив один глаз от ослепляющего солнца на волнах. Люк вынул часы. Им нужно пошевелиться. В том месте поперечное течение. Сэм по прозвищу Бык смотрел с видом человека более прочих знающих, что такое справедливость. — Эти воды — одно большое поперечное течение, — сказал Люк. — Думаешь, ты сможешь быстрее? — Да. — ответил Сэм, кивнув курчавой головой. — Расплюнуть. — Они чему-то учатся, — подумала Эврил, глядя на матросов и глотая отвратительный на вкус чай. Ее зубы, если только на них еще осталась эмаль, теперь черного цвета, она уверена. Эти матросы были одной командой на настоящем корабле, а вовсе не разношерстной кучкой беглецов. Они прятались здесь не потому, что дезертировали или ожидали, пока некто приплывет забрать их. Невероятно, но только сейчас она заметила, как ослаб ее ужас перед ними. Инстинкт подсказывал ей, что стоит попытаться относиться к этим матросам как к личностям. Как ни странно, есть с ними из одного котла легче, чем изображать близость с люком, который она не чувствовала вовсе. По крайней мере, поправила она себя, чувствуя тепло его бедра сквозь ткань брюк. Это близость без тени любви или доверия. Очевидно, он хороший офицер, хотя стал изгоем и командовал изгоями. Некогда в Индии она видела достаточно офицеров и наблюдала за ними на борту королевы Бенгалии, поэтому могла угадать властную натуру с первого взгляда. Матросы сосредоточили все внимание на приближающейся лодке. Люк, поедая бекон, смотрел в ту же сторону. — Почему вы здесь? — спросила она, понизив голос. Он покачал головой, даже не взглянув на нее. — Дезертирам нет нужды тренироваться в гребле на скорость, — продолжала она, размышляя вслух. — Почему бы не захватить один из тех катеров или парусник, бриг? У вас достаточно людей для команды брига, разве не так? — Вы задаете слишком много вопросов, — промолвил Люк, не отрывая взгляда от моря. — Это опасно. Ведите себя тише. — Угроза это или предупреждение? Эврил поставила пустую тарелку и кружку, изучала его профиль. Она поверила бы, что он способен убить и обучен этому, только вряд ли убьет ее. Если бы это было так, он изнасиловал бы ее, прошедшей ночью. Будет менее опасно, если вы скажете правду. — Для кого? — спросил он, и угол его рта слегка скривился, выдавая подобие улыбки. Эврил несколько расслабилась. — Может быть, позже. Гребцы находились совсем близко. Она могла рассмотреть Тапса, сидящего на корме, и Докинса, налегающего на весла. Должно быть, какой-то звук сорвался с ее губ, и Люк повернулся к ней. — Они не причинят тебе зла, ты моя. Он нагнулся, и шок от происходящего на виду у прочих людей заставил ее застыть. Это был быстрый, жесткий поцелуй в губы, невероятно притягательный, влекущий, как и его рука, которая осталась на ее плече, когда он встал, сжимая в другой руке часы. Эта же сильная ладонь могла обратиться грозным кулаком, защищающим ее. Эврил ощущала каждый палец на своем плече и вздрогнула при мысли о том, что бы она почувствовала, начни он сейчас ее ласкать. — Неплохо! — крикнул Люк гребцам, вытягивающим лодку с мелководья на берег. — Но могли бы и лучше. — Остальные, ваша очередь, по моему сигналу, вперед! Возникла толчая, когда другие матросы, забираясь в лодку, отчаливали от берега. Первая шестерка, не оглядываясь, побрела к огню и еде, оставленной для них поцем. Затем они увидели Эврил, сидящую на капитанском камне, и глаза их сузились, будто у стаи собак, заприметивших кошку. Рука Люка оставалась на ее плече еще мгновение, затем он двинулся им навстречу. — Закрой рот, Тапс, пока в него ничего не залетело, — мягко посоветовал он. Тот пробормотал что-то и, хихикая, отошел в сторону, переводя взгляд с Люка на Эврил. Ей хотелось бежать прочь. Вместо этого она поднялась на ноги, взяла тарелку Люка и направилась к костру. — Еще бекона, дорогой! — ей удалось сказать эти слова тем же мурлыкающим тоном. С его помощью ее подруга Перси превращала самые безобидные фразы во флирт. Перси, которая, вероятнее всего, утонула. Эврил сморгнула уколовшую глаз слезу. Перси смогла бы очаровать и запугать этот сброд. Теперь они были совсем близко и пристально смотрели на нее. Эврил вспоминала, что говорил Люк о волчьей стае. Они пожирали глазами обоих, словно ожидая, что он зарычит и бросится на них, если они посягнут на его добычу. «Думаете, другие обернутся быстрее?» — спросила она, глядя Тапсу прямо в глаза. Тот моргнул и вздрогнул, будто с ним заговорила сковорода Потца. «Думаю, мы побольше ихнего прошли», — сказал он, не дожидаясь, что Люк нарушит молчание. «Лодка кажется очень маневренной. Я плыла на Ост-Индийском судне в течение 3 месяцев, так что любая лодка кажется мне быстрой». Эврил присела на траву возле Люка, наблюдавшего за лодкой. Он, не глядя, обнял ее и притянул к себе, отчего глаза мужчин, стоявших вокруг, наполнились беспокойством. И что теперь? Инстинкт подсказывал, надо продолжать говорить с ними, чтобы они стали воспринимать ее как человека, а не как вещь. Но не осмелилась больше говорить, чтобы не подумали, будто она пытается выведать, зачем они здесь. — Ваш корабль много ценного вез, верно? — спросил Докинс. — Ну уж никак не слитки золота, уверена. Шелка, драгоценные камни, слоновая кость, редкие породы дерева. Это было на борту. Нет ничего опасного в том, что она рассказала им о грузе. Он все равно лежит на дне и непоправимо испорчен морской водой. — Вы что, из Индии приехали? — спросил один из мужчин. Люк стал поглаживать ее шею так, как если бы гладил охотничью собаку в ожидании стаи уток. Эврил склонилась к нему, опустив веки, и заставила себя сосредоточиться. — Да, из Индии. Я прожила там почти всю жизнь. — А тигра видали когда-нибудь? — Я многих видела. И слонов, и огромных змей, и крокодилов, и обезьян. — Небеса! Вот я бы повидал их! А вы катались на слоне? Они спрашивали, она отвечала. Так почти 20 минут. Она чувствовала себя спокойнее в их присутствии. Почти так же спокойно, как с собой наедине. Затем поймала на себе взгляд Докинса и почти зримо отпрянула. То, о чем он думал, откровенно читалось в его взгляде, и она всем телом прижалась к Люку. Его рука замерла. — Что? — чуть слышно произнес он. — Ничего. Он встал, заставив и ее встать. — Пора показать тебе, что надо выстирать. Тимминс, ведро горячей воды и ведро холодное из колодца. — Вы, надеюсь, понимаете, что я никогда в жизни не стирала одежду, не говоря уже о мужской одежде, — сказала Эврил, когда они вернулись к зданию старой лечебницы. — С мужской должно быть меньше хлопот, — произнес Люк. — Никаких оборок или кружев, ткань прочнее. — Засаленнее и грязнее, — парировала Эврил. Она подняла руку и коснулась своей шеи в том месте, где он гладил ее. Кожа была теплой и мягкой. Это прикосновение вызвало дрожь, смутившую ее. — Не хочу останавливать эту ласку, — поняла она, устыдившись собственных мыслей. — Что с ней происходит? Была ли она все еще без сознания, или же это последствия шока, инстинкт поиска сильного человека, который мог бы ее защитить? — Вы воинственная маленькая леди, не так ли? — спросил Люк, когда они вошли в лачугу. — Я на войне, — отрезала она, — и отнюдь не маленькая, а более чем среднего роста. — Хм! — произнес он и повернулся, прижав ее к стене своим телом. — Нет. Вы нисколько не малы. Уберите руки от моих грудей. Но они восхитительны. Он обхватил их своими широкими ладонями, и она почувствовала легкие движения его пальцев сквозь полотно рубашки. Нет, — взмолилась она, обращаясь скорее к своему телу, которое вновь выходило из ее подчинения. Но вам это нравится. Смотрите. Сгорая от стыда, она посмотрела вниз. Ее соски туго натягивали ткань, изнывая от удовольствия и требуя ласки. — Я не могу сделать так, чтобы вам не нравилось. — И вы не можете. Напряженная выпуклость на его штанах была слишком заметна, и когда Люк чуть повернулся, она вспомнила уроки своих братьев. Но его реакция была быстрее. Не успела она поднять колено, как он уже плотно прижал ее к стене. Маленькая ведьма. Хотя она и попала в ловушку, но смогла взять ситуацию под контроль. Правда, возможно, просто успела привыкнуть к ощущению. Она обнаружила, что не хочет сопротивляться. Коснулась языком уголка его губ, затем прикусила его нижнюю губу почти до крови. Он зарычал и прижался к ней бедрами, явно желая, чтобы она почувствовала, что с ним происходит. Эврил позволила целовать ее, ощущая одновременно желание и боль, несмотря на то, что часть ее сознания кричала «Остановись! Ей сегодня снова спать с этим человеком, и как, скажите на милость, ему сдержаться после этого?» «Будь оно все проклято!» — сказал Люк, посмотрев на нее сверху вниз потемневшими глазами, учащенно дыша. «Кажется, вы посланы жестоко испытать мою силу воли». Дверь за ними распахнулась, и он отвернулся от нее так резко, что она едва не упала. «Вон туда, на стол, Тимминс». Матрос поставил ведра в указанном месте и вышел. Эврил затаилась за дверью, стараясь быть незаметней тени. «Должно быть, он догадался, что здесь происходило», — подумала Эврил, чувствуя, что лицо ее пылает. «Я не стану более заниматься ничем подобным», — сказала она, оставшись наедине с Люком. «Я не могу. Я не понимаю, почему меня все это вообще волнует. Я в сознании, я не флиртую. Вы мне даже не нравитесь. Вы огромный, уродливый, жестокий и...» «Уродливый?» Люк остановился, перебирая кучу белья в углу, и поднял бровь. Никакие другие ее слова, по всей видимости, не произвели впечатления на него. «Ваш нос — просто какой-то переросток!» «Он призван уравновешивать мою челюсть. Она досталась мне в наследство от отца». Он бросил на стол ком одежды. «На полке есть мыло». «Вы меня не услышали?» — требовательно спросила Эврил, встав у него на пути и уперев руки в бока. «Я все слышал». Люк вновь схватил ее и поцеловал с такой страстью, что она отшатнулась назад и рухнула на кровать, когда он отпустил ее. «Я просто не намерен выслушивать ваши слова о том, как вы нервничаете. Вам предстоит справиться со всем этим барахлом. Убедитесь, что воротники и манжеты отстираны как следует. Высушить одежду можно на кустах на склоне соседнего холма. Только все время держитесь так, чтобы дом был между вами и морем». Эврил уставилась на дверь, закрывшуюся за ним, и вспомнила слова, которые произносили моряки на борту королевы Бенгалии. «Как было бы здорово разразиться сейчас потоком брани, кастрировать, выпотрошить и облить кипящей смолой некоего джентльмена. Тогда бы она испытала подобие удовлетворения». На секунду она представила все это, затем ощутила потребность что-то сделать, раз уж подвергнуть пыткам Люка невозможно. Она скинула с себя кожаный жилет, засучила рукава и отправилась на поиски мыла. Жаль, нет крахмала под рукой, иначе она сделала бы его одежду такой жесткой, что он не смог бы неделю даже присесть. Она начала разбирать одежду, бормоча слова мести. Вещи были не сильно грязные. Капитан явно привередлив по отношению к своему белью. Она чувствовала его запах, он взволновал ее. Интересно, нормально ли быть настолько поглощенной мужчиной, что один вид его рубашки заставляет думать о его теле? Эврил отыскивала пятна, оттирала их мылом и бросала одежду в горячую воду. Как долго вещи должны мокнуть в ней? Она жалела, что не обращала должного внимания на индийских женщин, которые стирали белье в реках и всегда отстирывали безупречно, даже в мутной воде. Она застирывала манжеты на одной из рубашек, но вдруг остановила себя. Невероятно! Она окружает своего врага такой заботой? Нет уж, пусть сам занимается стиркой своего белья и чего ему там вздумается. и она вспомнила, что одета в его же рубашку, и, по его словам, последнюю из чистых. Значит, если она не справится со стиркой, то одно небо знает, когда получит сменную одежду. Ее пальцы покрылись морщинками, как в тот день, когда море вынесло ее к берегу, и два пальца были стерты до мозолей, но одежду она все-таки выстирала. Отжать ее оказалось Эврил не под силу, поэтому, выплеснув горячую воду возле дома и заполнив ведра мокрой одеждой, она поплелась вверх по склону к костру. Ведра были тяжелыми, и она едва дышала, опуская их на землю. «Может ли кто-нибудь, у кого чистые руки, помочь мне?» Люка нигде не было видно, и она оказалась у костра лицом к лицу с восьмью мужчинами, с Докинсом во главе. «Да, дорогуша, я тебе помогу», — протянул он, поднимаясь на ноги. «Полегче, Гарри!» — Потс поднял глаза от наполовину разделанного кролика. «Это женщина капитана, и нам придется дальше обходиться без тебя, если он взбесится. Он тяжел на руку, когда не в духе, и просто пристрелит тебя, а у нас прибавится работы». Кок подмигнул Эврил, которая уже измерила глазами расстояние до его кухонного ножа, стараясь не впадать в панику. «Кроме того, дама любит мою стряпню». Сказав это, он поднял вверх нож со смертельно острым лезвием и принялся внимательно его рассматривать. «Да я же шучу, Потс!» Докинс уселся обратно, его карие глаза неотрывно смотрели на нож. Кок воткнул его в землю рядом с собой и вернулся к своему занятию, снимая шкуру с кролика. Общее напряжение спало, и Эврил облегченно вздохнула. «Я все отожму, мэм!» Высокий человек с повязкой на глазу поднялся на ноги. «Я заплатка Том, мэм, и руки у меня чистые!» Он с детской откровенностью показал ей свои огромные лапы. «Куда ведра тащить, скажете?» «Я развешу все вон на тех кустах». Эврил успокоила замершее было дыхание и указала на середину склона холма. «Не там», — заметил Потс, — «а то они нас увидят». «Кто увидит?» «С любого корабля будет видно. Или с треска. Развесьте их вон там». И он махнул в сторону тонких кустов неподалеку от костра. Она начала понимать, что Потс не лишен ума или же очень ответственный, в отличие от остальных. Возможно, прежде он был флотским старшиной. «Почему вы не хотите, чтобы кто-то знал, что вы здесь?» — спросила Эврил у Тома, когда тот выжимал рубашки, стараясь так, что вода с них текла ручьями. «А капитан разве не сказал?» Он бросил выжатую рубашку в ведро и взялся за другую. «У нас не было времени для разговора», — ответила она и покраснела, когда вся команда расхохоталась. «Почему бы вам не поделиться этой шуткой со мной?» Люк вышел из-за полуразрушенной стены древних жилищ. Он зацепил свой плащ одним пальцем, и тот висел за его спиной. Воротник рубашки был открыт, шейный платок ослаблен. Весь его вид говорил о том, что он просто вернулся со спокойной прогулки по острову. Эврил заподозрила, что он стоял за стеной с тех самых пор, как она подошла к костру, желая посмотреть, что случится, и узнать настрой своей команды. «Я сказала, что у нас не было времени для разговора», — пробормотала она и направилась к кустам с ведрами, полными выжатого белья. Любой джентльмен тотчас взял бы из ее рук тяжелые ведра, но Люк позволил ей пройти мимо. «И до сих пор нет», — бросил он ей в спину, когда она развешивала одежды на колючем можжевельнике, встряхивая каждую вещь сильным хлопком. «Мы поговорим за ужином». «Расскажешь ей все, французик?» — поинтересовался Докинс, и тотчас воцарилась полная тишина. «Французик?» — Эврил обернулась. «Он француз? И эти люди совершили что? Они не только дезертиры, они перебежчики и предатели». «Называй меня капитаном, Докинс», — посоветовал Люк, и она увидела пистолет в его руке. «Или в следующий раз я отстрелю тебе твое длинное ухо. Это не помешает тебе грести, но послужит уроком на всю жизнь». «На французском. Ты понял?» Матрос не воспринял угрозу всерьез, однако Эврил поняла ее глубину. И ее французский достаточно хорош, чтобы распознать в этих двух словах нечистое, тщательно изученное произношение, которым владела она сама, а диалект. Этот человек, без сомнения, истинный француз. «Но мы же воюем с Францией», — подумала она, оцепенев от шока. «Так точно, капитан», — согласился Докинс угрюмо. «Шутил я». «Вернитесь домой, мисс Хейден», — приказал через плечо Люк. «Я присоединюсь к вам за ужином». «Я не хочу туда возвращаться. Я хочу получить объяснение сейчас же». Это было чистым безумием — бросить ему вызов перед всей командой. Она поняла это, едва заговорила. Если он так обошелся с Докинсом, то, безусловно, не потерпит неповиновения от женщины. «Вы получите то, что я считаю нужным, и тогда, когда я считаю нужным», — отчеканил Люк, по-прежнему не оборачиваясь. «Теперь ступайте, если не хотите, чтобы я перекинул вас через колено и преподал урок послушания на виду у всех». Ее достоинства хватило на то, чтобы уйти с высоко поднятой головой, не позволив гневным словам сорваться с губ, когда она проходила мимо него, мимо притихших моряков, вниз по склону к лачуге. «Отродье, зверь, предатель!» «Нет, Люк не предатель», — подумала она, когда вошла в жилище и без сил опустилась на стул. «Если он француз, значит, враг, ее враг, и она здесь послушная маленькая пленница, дрожащая от его прикосновений, желающая его поцелуев, стирающая его рубашки и ожидающая его прихода тогда, когда приказано. Но она английская женщина и, следовательно, должна бороться наравне с любым мужчиной». Эврил вскочила, отчего стул рухнул на пол, и бросилась к отсыревшей во влажном воздухе оконной занавеске. Где-то там стоял на якоре военный корабль. Слишком далеко, чтобы на нем услышали ее крик или увидели сигнал, поданный ею тем, что было под рукой. Но она в состоянии доплыть до него. Почему эта мысль не пришла ей в голову раньше? Если бы она добежала до моря и поплыла, заметили бы ее, а вздумай Люк погнаться за ней, создал бы еще больше шум. Кто-то будет расследовать происшествие, и даже если он выстрелит, ему придется объясняться. Она вышла за дверь и побежала, прежде чем ее сознание достигли возражения и сомнения, чтобы не дать страху остановить себя. Крупная прибрежная галька замедляла бег, но она преодолела ее полосу и была уже по колено в воде, когда услышала крик за спиной. «Вернитесь!» «Люк!» Она не обернулась и не ответила, только упорно продолжала продвигаться дальше, в море. Вода уже достигала бедер. «Стойте, или я выстрелю!» Он не станет стрелять женщине в спину. Даже французский головорез не станет. Она не услышала выстрела, только почувствовала, что что-то ударило ее в спину напротив сердца. Ударом ее отбросило в море, и все вокруг заволокло темной пеленой. Последнее, что она почувствовала перед тем, как волны сомкнулись над ней — гнев. «Он говорил, что не убьет меня! Лжец!»